Гуру. Только суровая школа жизни может научить понимать, насколько низшее «я», то есть личное начало в себе, личность, может мешать эволюции духа и приобретению высшего сознания. Представьте себе, что было бы, если бы один из тех людей, кого человечество причисляет к сонму великих, занялся бы исключительно только тем, чем занимаются обыватели, то есть собою и своими личными интересами. Он перестал бы быть великим и ничего не оставил бы после себя людям, как не оставляют миллионы обывателей, уходя из жизни земной. Пусть это соображение послужит наглядным уроком того, сколь бесполезно и не нужно человечеству то, что связано с низшую природою человека. Учитель указывает идти по вершинам, когда низшее «я» уже невозможно влачить за собою.